Глава 10. Погода улучшилась, потеплело. В воздухе запахло веселым легкомыслием «Something in the air». Люди носились по всему городу в поисках подарков, а Жози Б. перекрасилась. Замечательный цвет красного дерева выгодно оттенял оправу ее очков. Мамаду тоже купила себе изумительный парик. Однажды вечером, когда они распивали на лестничной клетке выигранную в споре бутылку игристого вина на четверых, она провела для них урок парикмахерского искусства. «Сколько же ты сидишь в салоне, пока тебе выщипывают черепушку?» «Да недолго, может, часа два или три. Все зависит от длины волос. Вот мою Сисси причесывали больше 4 часов». «Больше 4? И что она делала все это время? Сидела паинькой?» «Конечно, нет. Она ведет себя так же, как и мы. Хохочет, ест, слушает наши истории. Мы ведь рассказываем много историй. Гораздо больше вас». «А ты, Карина, что будешь делать на Новый год?» «Поправлюсь на 2 кило». «А ты, Камилла?» «Похудею на те же 2». «Да нет, шучу». «Ты празднуешь с семьей?» «Да», — соврала она. «Ладно, девочки, надо закончить работу», — Супер Жози постучала по циферблату своих часов. «Как вас зовут?» Хозяин кабинета оставил ей очередное послание. Возможно, это была чистая случайность, но фотографию жены и детей он со стола убрал. Парень весьма предусмотрителен. Она выбросила листок в корзину и начала пылесосить. В квартире обстановка тоже слегка разрядилась. Франк больше не ночевал, а, приходя поспать в перерыв, пулей несся в свою комнату. Он даже не стал распаковывать новую Сони. Филибер никогда не заговаривал о том, что произошло между Камиллой и Франком в тот вечер, когда он отдавал дань уважения Наполеону в Доме инвалидов. Ему были противопоказаны любые перемены. Его душевное равновесие держалось на честном слове, и Камилла только теперь начала понимать, что он совершил настоящий подвиг, придя за ней той ночью. Какое усилие должен был сделать этот парень? У нее не выходили из головы слова Франка о таблетках. Филибер объявил, что уезжает в отпуск и будет отсутствовать до середины января. «Вы едете в замок?» «Да». «Рады?» «Право, я буду счастлив увидеться с сестрами». «Как их зовут?» «Анна, Мари, Катрин, Изабель, Альенор и Бланш». «А брата?» «Луи». «Сплошь имена королей и королев». «О, да». «А вас почему не назвали в честь какого-нибудь монарха?» «Ну, я всего лишь гадкий утенок». «Не говорите так, Филибер. Знаете, я ничего не смыслю в историях аристократических семейств, и мне по большому счету плевать на частицы и приставки к фамилиям. Я даже нахожу все это несколько смешным, чуть-чуть старомодным. Но в одном я уверена. Вы принц. Самый настоящий принц». «О, он покраснел. Всего лишь мелкопоместный провинциальный дворянчик, не более того». «Ладно, пусть будет мелкопоместный. Согласна. Думаете, мы сможем в будущем году перейти на «ты»?» «Узнаю мою маленькую суфражистку. Как же вы привержены революциям. Знаете, мне будет трудно говорить вам «ты». А мне нет. Я бы очень хотела сказать вам, Филибер, благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Потому что, хоть ты этого и не знаешь, в некотором смысле ты спас мне жизнь». Он ничего не ответил, только в очередной раз потупил глаза.